Зомби. Уход и содержание в полевых условиях. Внимание! Травма опасна. Зомби — существа неуравновешенные, глупые и агрессивные. Если вы пришли к желанию завести себе подобного питомца, то стоит помнить, он может вас сожрать и не только. Если вы несовершеннолетний, то обязательно спросите разрешение у родителей. Возможно, они будут категорически против. Но если вас все же не смущает мертвая зверушка, то настоятельно рекомендуем прочитать нашу методичку. Первое. Прежде чем заводить зомби, убедитесь, что он не принадлежит к высокопоставленному роду, иначе может случиться конфуз, если, к примеру, его узнают родственники. Но что еще хуже, вас могут забрать стражи и посадить в тюрьму. Все же аристократы бесследно пропадают редко и потом не ходят по улочкам городов в виде умертвий. Второе. Зомби следует выбирать из уже давно покинувших этот мир существ. Помним, что убийство в нашей стране грозит виселицей. Но если все же случился конфуз, то внимательно читайте пункт первый. Третье. Придумайте питомцу имя, так вы его немного оживите, и он станет полноценным членом вашей семьи. Четвертое. Кормить зомби следует мозгами и подпитывать магией подчинения. И лучше это делать вам, нежели он сам будет себе добывать пропитание. Раздробленные черепа ваших возможных слуг привлекут массу внимания. Пятое. Желательно изучить магию смерти и уметь подчинять нежить. Пригодится в дрессировке. Пункт четвертый. Шестое. Если нет поблизости некроманта, да и вы сам или сама бездарь, то лопата — ваш верный спутник. Стукнул по башке непослушного питомца и засунул в шкаф. А лучше выкопайте ему могилку, и при каждом оглушении зомби будет спать там, а не вонять дома. Все же имеет смысл изучить и магию парфюмерии. Не всем нравится трупный аромат. Седьмое. Неподчиняющийся зомби может причинить много вреда. Как минимум, вас слопать. Как максимум, из-за него вас арестуют и повесят. Поэтому в подобной ситуации настоятельно рекомендуется найти продажного некроманта и с его помощью упокоить питомца. Помните, что некромаги берут безбожно дорого. Восьмое. Если вы всей душой прикипели к нежити, обратитесь к целителю. Пагубные наклонности могут сказаться на общем физическом здоровье. Девятое. Помните, что зомби нужно одевать и мыть. Вы же не хотите замарать свой статус в обществе, если он имеется. Десятое. Никогда и ни при каких обстоятельствах не смейте делать зомби из вампира. Лопата и магия — временные спутники по вашей защите. Когда вампир очухается, он придет по вашу кровушку и выпьет вас досуха. Одиннадцатое. Частично зачеркнуто, частично неразборчиво. Двенадцатое. Также одеждой можно замаскировать личность зомби, которая была при жизни. Помни пункт первый. Помимо этого можно использовать грим или маскирующие артефакты. Из зомби получаются очень красивые куклы, выглядят как фарфоровые, не отличить. Тринадцатое. Не забудьте добавить на зомби бирку со своим адресом и маячком-следилкой. Это может пригодиться, если зомби решит от вас сбежать или его украдут, чтобы использовать в качестве талисмана. 14. Зомби прекрасно уживаются с экзотическими домашними животными, например, с ежиками. Их можно без опаски оставлять одних. Главное, чтобы животное было юрким и умело защищать мозги. 15. Оборудованное место для сна вашего питомца добавит вам плюсик в карму и поможет избежать проблем с зомби-защитниками. Приписка. Шкафы в академии шикарно подойдут размером. Проверено. 16. Приобретение лицензии на правообладание зомби обеспечит вас страховкой, если ваш питомец сожрет соседскую собачку или ежика. Пострадавшей стороне за счет страховки будет выплачена компенсация ежиками. 17. И, пожалуйста, не поднимайте зомби после алкогольных возлияний. 18. И вообще не пейте. С уважением, Рикардо и Николь Бессер. Приписка. Очень и очень подвыпивший Бессер. Конец книги.